Я всегда слышал, когда возвращался Джерри, когда узнавал по лестнице его шаги. Медленнее и тяжелее, труднее, что ли, чем у всех других жильцов, включая даже Сирила. А Сирил был толстый, и он страдал одышкой, астмой и всегда очень медленно взбирался. Как-то ночью лежу я без сна, в полухо, как обычно, прислушиваюсь, не идет ли Джерри, и разговариваю сам с собой. Потом слышу, отворилась, хлопнула дверь подъезда, потом слышу медленные знакомые шаги по лестнице, первый этаж, остановка на площадке, ну, все как всегда. Вот, думаю, сейчас распахнет нашу дверь, и если не напился в стельку, включит свет, разденется, усядется на край постели в одних трусах и немножечко со мной поговорит. Он ж почти добрался доверху, когда я услышал тот шум. Никогда раньше я не слышал этого звука, как кто-то падает с лестницы, но сразу же, еще пока он длился, долгий грохот. Я понял, что означает этот звук. А потом не было больше звуков. Никаких. Все придавила тишина. Я думал, разом распахнутся на площадке двери, и будут крики, топот многих ног. Ничего подобного. Грохот при падении Джерри сотряс все дома в округе, но никто его не слышал. Ну, а я же не имел возможности выйти на площадку. Хоть и сознавал всю обреченность своих попыток, я и так и сяк отчаянно протискивался в щель под дверью, громко скребя когтями по полу. Потом я заставил себя сесть тихо, перевести дух, и я стал думать. Надо было найти способ добраться до Джерри. Хотя что я стану делать, когда до него доберусь, я понятия не имел. Ну, вот я и спустился на лифте к зубоврачебному кабинету, и мечас из комнаты в комнату, как угорелый, искал оттуда выход на площадку. Я знал, что случилось ужасное. Всю жизнь я был обременен, искалечен даже чудовищной силой воображения, и все время, покуда я рыскал туда-сюда, я видел Джерри. Как он разбитый, в нелепой позе лежит на площадке. И я в себе чувствовал, как он умирает. И опять он умирает, и опять. В конце концов я, падая, срываясь, оскользая, спустился на лифте до самого подвала, прополз под дверью на улицу, обежал весь дом до подъезда с надписью квартиры, совершенно не заботясь о том, что меня могут увидеть. Пустой номер. На двери были слова «Лечение зубов без боли», а где-то по ту сторону слов лежал Джерри в агонии, и он же умер. Я вернулся в книжный магазин. С огромным трудом весь в синяках забрался на воздушный шар и стал просто ждать. Едва рассвело, я услышал на улице крики, потом сирену. Она взвыла и, немного погодя, стала удаляться, возбужденно, жалуясь и плача, и смолкла где-то в городе западней Сколь-сквер. В 9 Шайн, как всегда, открыл магазин, и все они хлынули внутрь, и головы качались возле прилавка, как яблоки на крутом прибое. Поговорили про несчастный случай. Все разом разевают рты, ничего толком не разберешь. Мне только и удалось понять, что Джерри Могун свалился с лестницы, он без сознания, его отвезли в больницу, и сразу плавно перешли на другие темы. Как мать Кона сломала шейку бедра, как дела у красных носков. Я вернулся наверх в нашу комнату. Она как-то разом начисто забыла Джерри, будто его 100 лет уже как нет. На полку мне не удалось забраться. На столе был непочатый батон. Я прогрыз пластиковую обертку, немножко от него отъел. Всю ночь я просидел в большом кресле. Чтобы отвлечь свои мысли от Джерри, я отправился в Париж поглядеть на дом, где жил когда-то Джойс. Но название улиц сплошь повыцвели, и ничего я не нашел. На другой день, ко времени открытия, я уж был на воздушном шаре. Шайн успел смотаться в больницу, справлялся насчет Джерри. Ему объяснили, что При падении с лестницы он не разбил.